Мерфи нашел его в южном трансепте, где он грациозно расположился перед тюфяком гипоманьяка, опробуя различные вариации в том порядке, каким можно было нажимать на кнопку индикатора и выключатель. Начиная с положения, когда свет изначально выключен, он получил: свет включен, индикатор, свет выключен, свет включен, выключен, индикатор, индикатор, свет включен, выключен. Продолжая затем тоже при изначально включенном свете, он получил: свет выключен, включен, индикатор. Гипоманьяк метался по стенам, как муха в стеклянной банке. Панель управления сообщила на следующее утро Бому, что посещения гипоманьяка происходили с регулярными перерывами в 10 минут, с 8 вечера до 4 с небольшим хвостиком утра. Затем не производились почти в течение часа, затем 6 за одну минуту, затем прекратились вовсе. Эта беспрецедентная картина посещений оказала длительное воздействие на Бома, подкосив прыть его ума, и так продолжалось вплоть до дня его смерти включительно. Он объявил, что Мерфи сошел с ума, и даже пошел еще дальше, сказав, что он нисколько не удивлен. Это в какой-то мере помогло спасти доброе имя его отделения, но совсем нисколько в том, что касалось спокойствия его души. И Магдалина в приют милосердия по сей день вспоминает Мерфи с жалостью, насмешками, презрением и налетом благоговейного ужаса, как медбрата, который сошел с ума на боевом посту под развивающимся флагом. Это лишает Бома утешения. Утешения ему и не нужно. Мистер Эндон спокойно отправился к себе в камеру. Для мистера Эндона не имело никаких последствий то, что его рука была остановлена, и он не смог поставить своего шаха на его клетку или нажать на выключатель, чтобы включить свет у гипоманьяка. Частью счастливой судьбы мистера Эндона была его независимость от милости чьей-либо руки, чужой или своей собственной. Мерфи сложил фигуры в коробку, снял с мистера Эндона халат, туфли и уложил его в постель. Мистер Эндон лежал на спине, вперив взгляд в какой-то невообразимо далекий предмет, наверное, в знаменитого муравья на небесах безвоздушного мира. Мерфи встал на колени рядом с кроватью, которая была невысока, взял в руки голову мистера Эндона и повернул так, чтобы глаза были обращены в его глаза, или, вернее, его в них, через воздушную пропасть, узкую, шириной всего с ладонь. Мерфи часто изучал глаза мистера Эндона, но никогда так близко или с таким пристальным вниманием, как теперь. Они были весьма примечательны по форме, одновременно глубоко посажены и на выкате. Одна из шуток природы в отношении глазниц, раскрытых так широко, что лбу и скулам мистера Эндона пришлось потесниться. И по цвету вряд ли менее того, не имея почти никакого, поскольку его белки, полоска которых выходила из-под верхнего века, были и впрямь очень большие, а зрачки страшно расширены, словно из-за постоянного недостатка света. Радужная оболочка сократилась до узенького тусклого колечка, напоминавшего по консистенции рыбью икру, столь похожего на бороздку, проложенную между белым и черным, что, казалось, начни они вращаться в разных направлениях, или того лучше в одном направлении, это не вызвало бы у Мерфи ни малейшего удивления. Все четыре века были вывернуты, феномен эктропиона, что придавало им огромную выразительность, своего рода соединение хитрости, низости и восхищенного внимания. Примечание. Эктропион – медицинский термин, означающий «вывернутость век». Конец примечания. Придвинувшись глазами еще ближе, Мерфи мог рассмотреть красную бахрому слизистой, большую головку гнойника у основания одной верхней реснички, тончайшую вязь сосудов, вроде молитвы «Отче наш», написанной на ногте пальца ноги, а на роговице свое собственное отражение, чудовищно уменьшенное, размытое, искаженное. Они были совершенно готовы, Мерфи и мистер Эндон, к поцелую бабочек, если это выражение тут уместно. Стоя на коленях у кровати, почти касаясь мистера Эндона губами, носом и лбом, видя свое отражение, впечатанное в глаза, которые не видели его, Мерфи, меж пальцев которого зашевелились густые заросли черных волос, вдруг услышал слова, с такой настоятельностью требовавшие, чтобы он произнес их, что Мерфи, который обыкновенно вообще не говорил, если к нему не обращались, и даже тогда не всегда, произнес их прямо в лицо мистеру Эндону. последнее, напоследок увиденное от него, сам не видим ему и от себя».